Женщина прогнулась, как кошка, и потянулась рукой к паху Маркуса. «Итак», — протянула она, — «что же мы с тобой устроим этим вечером?» «Даже не знаю», — притворно задумался маг. «У нас так много вариантов, что я растерялся». «А если мы...» Дверь в комнату открылась, и в нее вошло трое широкоплечих мужчин. «Он пойдет с нами». «Вы кто такие?» Маркус приподнялся в кровати. «Мое время еще не закончилось». «Твое время ушло 3 года назад», — отозвался один из здоровяков. «Пришло время платить по долгам». «Видимо, тебя давно никто не пытался сжечь», — произнес Маркус с раздражением. «Иначе ты бы укоротил свой язык, когда общаешься с магом». В этот миг он почувствовал на руках что-то металлическое, а сразу после этого раздался щелчок. «Какого черта?» — произнес он и обнаружил на руках серебристые браслеты. «Не дергайся, иначе огребешь». Верзилы подхватили мага под руки и вытащили в коридор. Они тут же спустились в подвал и усадили на стул рядом со столом. Спустя несколько секунд из тени за дверью вышел невысокий мужчина. Карликом его было не назвать, но рост у него действительно был небольшим. Маленький, но круглый животик, вытянутая форма лица, большие передние зубы и бегающие глазки создавали крайнюю схожесть с крысой. «Здравствуй, Маркус», — произнес он и уселся напротив. «Не ожидал меня тут встретить. Представляешь, а теперь это мое. Все, целиком». «А я все надеялся, что ты сдох, Людвиг», — хмыкнул Маркус. «Думал, тебя сожрут тут, да и дело с концом». «А тут не так вышло», — развел руками собеседник. «Все стало веселее, интереснее и прибыльнее». «Получается, тебе убивать компаньона не надо было?» — вскинул брови парень. «Мы в расчете». «Надо было, но тогда и вправду я был не готов», — улыбнулся собеседник. «Ну, мы же здесь собрались не для того, чтобы предаваться воспоминаниям». «Да, а я думал, у нас будут дружеские посиделки». «Зря. А вот я в курсе, что ты закрыл контракт с флотом. Знаю, что у тебя есть деньги, а также ты притащил в город ученика, а это еще выплаты от университета». «Все-то ты знаешь», — недовольно проворчал Маркус и достал с пояса мешочек. «Здесь весь долг». Брякнув кошельком по столу, он откинулся и вздохнул. «Такую девочку обломали. За это вообще положена компенсация». Людвиг взял в руки кошелек и высыпал на стол монеты. С невообразимым проворством он разложил монеты по столбикам и быстро их пересчитал. «Здесь всего 40 золотых», — произнес главарь местной мафии. «Где остальные?» «Я брал у тебя 40 золотых. В чем проблема?» «В том, что это было 7 лет назад», — усмехнулся мафиози. «Сейчас твой долг составляет 400 золотых». «Ты в своем уме?» — усмехнулся Маркус. «Что ты вообще несешь?» «В своем», — кивнул Людвиг. «У меня индульгенция на твое убийство от одного очень интересного клана. А сейчас ты в плену, в наручниках для магов. В подвале борделя недалеко от порта. Тебя никто не найдет. Никто не побеспокоится, а кое-кто откровенно порадуется». «Я так понимаю, меня заказали из истинного пламени?» — поджав губы, спросил Маркус. «Нет, родственнички ни при чем. Но, судя по тому, что я слышал, они тоже будут рады. У тебя полно других недоброжелателей». Людвиг достал небольшую трубку и мешочек с табаком. Принявшись набивать ее, он продолжил рассказ. «Мы осмотрели твои вещи в гостинице. Это барахло можешь оставить себе. Артефактный набор мы забираем, как и все артефакты в телеге». «Артефактный набор не мой. Он для твоего ученика. Но так как ученик твой, то и вопросов по набору у тебя не может быть». «Ты хоть этот набор видел?» — уточнил Маркус. «На нем знак белоснежной розы стоит. Там каждый скребок клейменный. Кому ты собираешься его продавать?» «Это уже мои проблемы», — покачал головой Людвиг. «Ну, раз так, то у меня для тебя еще одна плохая новость». Маркус поднял руки ко рту и достал из него тонкую пластинку металла. «Дело в том, что я знал о том, что это заведение принадлежит тебе». Заметив пластинку с характерным рисунком, у мафиози расширились глаза. Не успел он опомниться, а Маркус уже приложил к наручникам артефакт-отмычку. «А еще я знаю артефактора, который может сделать такую отмычку. Да, кандалы ордена она не откроет, но на вот такие поделки ее хватает с лихвой». Людвиг сглотнул и метнул взгляд на охранника за спиной пироманта, но тот не успел даже дернуться. Миг. Сделавший шаг, человек заваливается вперед. Еще миг. Его тело превращается в пепел. Секунда, и на пол падает пустая одежда. «У тебя не так много вариантов, чтобы остаться в живых», — произнес Маркус, так и не сводя взгляда с взаимодателя. «Хорошо», — нервно облизнув губы, произнес Людвиг. «Давай просто забудем об этом. Никто никому ничего не должен. Я прощаю твой долг, а ты убираешься из города». «Как это? В смысле никто никому ничего не должен?» — искренне возмутился Маркус. «Пять сотен золотом». «Что пять сотен?» «Ты мне должен 500 золотом». «За что?» «За твои руки и ноги, Людвиг. Понимаешь, у меня непреодолимое желание забрать огарки костей твоих конечностей и покинуть город», — развел руками пиромант. «Вот прямо ничего не могу поделать с собой». «Ты не посмеешь», — сглотнул главарь. «А ты не переживешь», — пожал плечами маг огня и хлопнул в ладоши, почувствовав действие магии. В комнате тут же полыхнул огонь. Он встал стеной у входа и обвил стены, мгновенно превратив подвальную комнату в огромную духовку. «Не думаю, что это будет отличной идеей», — произнес Маркус, но его противник уже активировал артефакт. Фигура Людвига размазалась, и он исчез в воздухе. Пироман же, вместо того, чтобы броситься к нему, резко поднялся и ударил ногой в воздух, выбивая из пространства беглеца. «Не посмею?» «Людвиг, ты кретин. Я брата родного убил. И что я не посмею? Тебя в кучку пепла превратить?» «Погоди, успокойся. Я все заплачу. Все отдам!» Дрожа от страха, затараторил Людвиг. «Знаешь, если бы ты взял те же 40 золотом, я бы тебе слова не сказал. Разошлись бы миром». Маркус схватил коротышку за ворот и поднял так, чтобы оказаться с ним на одном уровне глаз. «Но раз уж пошла такая пьянка, то ты мне больше не нужен. Я сам возьму все, что есть». В глазах Маркуса появилось пламя. Кожа пошла трещинами, оголяя полыхающую под ней плоть. Голос превратился в рокот. «Пылай!» Тело Людвига выгнуло дугой и затрясло в припадке. В его глазах появилось такое же пламя. «Где тайник? Где золото?» — проревел Маркус, удерживая собеседника.